30. Судебное производство. До этого дня слово «производство» ассоциировалось у Лени скорее с огромными заводами или какими-то фабриками, где продукты менялись до неузнаваемости, превращались во вредные, типа плавленного сыра. Теперь же это слово обрело совершенно иное значение. Отпечатки пальцев, фотографии крупным планом анфас и в профиль. Пожалуйста, повернитесь вправо. Ее обыскивают. «Прикольно!» М.Джей бегал туда-сюда по камере, водил рукой по решетке. «Я как вертолет! Послушай!» И он снова припустил вдоль решетки, со стуком пересчитывая пальцем прутья. Лени не сумела выдавить улыбку. Ей не хотелось смотреть на М.Джея, но и отвернуться тоже не могла. Чего ей стоило уговорить полицейских, чтобы позволили взять его с собой в камеру? Слава богу, они в Хомере, а не в Анкоридже. Уж там-то для нее не сделали бы послабления. Тут же, видимо, уровень преступности невелик. В камеру сажают разве что пьяниц по выходным. Тук, тук. Тук. «М.Джей!» — рявкнула Лени, и только по лицу сына, в зеленых глазах страх, рот открыт от удивления, поняла, что кричала. «Прости», — сказала она. «Прости, сынок». Настроение М.Джея что море. Посмотрел, и сразу все ясно. Вспышка Лени его обидела, может, даже напугала. Теперь она будет казниться еще и из-за этого. М.Джей пересек крохотную камеру, специально шаркая подошвами кроссовок. «Я катаюсь на коньках», — пояснил он. Лени выдавила улыбку, похлопала по бетонной скамье. М.Джей уселся рядом с ней. В камере было так тесно, что он едва не упирался коленкой в унитаз без крышки. Сквозь железные решетки Лени видела почти весь участок, стойку дежурного, приемную, дверь в кабинет шефа Уорда. Она еле удержалась, чтобы не обнять М.Джея крепко-крепко. «Нам надо поговорить», — сказала она. «Помнишь, я рассказывала тебе о папе? У него повреждение мозга, но он все равно будет меня любить. Какой противный туалет!» «Папа живет в лечебнице. Там за ним ухаживают, поэтому он нас и не навещает». М.Джей кивнул. «Тем более, что он все равно не говорит. Он провалился в дыру и разбил голову». «Ага. Он живет здесь, на Аляске, где выросла мама». «Ну, мам, чего-то я знаю. Поэтому мы и приехали. Пойдем гулять». «Пока нельзя. Но у тебя еще есть дедушка. Он живет здесь. И тетя по имени Алиеска». М.Джей, наконец, перестал стучать пластмассовым трицератопсом по скамье и посмотрел на Лени. «Еще один дедушка! У Джейсона их три!» «А у тебя теперь два. Разве не здорово?» Она услышала, как отворилась дверь участка, донесся шум проехавшего по улице автомобиля, скрип гравия под колесами, гудок. В участок вошел Том Уокер. В линялых джинсах, заправленных в сапоги, черной футболке с огромной разноцветной эмблемой гостиницы и парка приключений в бухте Уокеров и грязной бейсболке, надвинутой на глаза. Остановился, огляделся, заметил ее. Лени не усидела бы на месте, даже если хотела бы, а она не хотела. Она отстранилась от М.Джея и встала. Волнение мешалось в ее душе с радостью. Она только сейчас осознала, как соскучилась по мистеру Уокеру. За эти годы он для нее превратился в мифического героя, и для мамы тоже. Для мамы он олицетворял упущенную возможность, для Лени — идеал отца. Поначалу они с мамой часто вспоминали о мистере Уокере, но обеим это причиняло боль, и со временем они перестали о нем говорить. Мистер Уокер направился к Лене, стянул бейсболку, смял в руках. Он переменился. Не постарел, но как-то поблек, словно от непогоды. Светлые с проседью волосы забраны в хвост. Он явно работал в лесу, когда позвонил шеф Уорд. К фланелевой рубашке пристали сухие листья. — Ленни! Мистер Рокер подошел к самой решетке. — Я не поверил, когда Курт сказал, что ты тут. Он обхватил прутья широкими, покрасневшими от работы ладонями. — Я думал, отец тебя убил. Ленни вспыхнула от стыда. — Нет. Мама его убила. Когда он набросился на меня с кулаками, нам пришлось бежать. — Я бы вам помог. Он придвинулся ближе, понизил голос. — Мы все помогли бы. — Я знаю. Мы потому и не попросили. — А Кора умерла, — хрипло ответила Ленни. — Рак легких. Она часто о вас вспоминала. — Ох, Ленни, прими мои соболезнования. Она была... — Да. Мягко перебила Ленни, стараясь не думать о том, какая мама была замечательная и как горько, что ее не стало. Прошло не так много времени, и Ленни еще не научилась говорить о потере. Ленни посторонилась, чтобы мистер Уокер увидел сидевшего за ее спиной мальчика. «М.Джей! Мэтью-младший! Это твой дедушка Том!» Мистер Уокер всегда казался сильным, как Супермен. Но, увидев мальчика, так похожего на его сына, утратил самообладание. «Господи, Боже мой!» М.Джей, сжимая в кулачке красного пластмассового динозавра, вскочил на ноги. Мистер Уокер присел на корточки и сквозь прутья решетки посмотрел внуку в глаза. «Ты так похож на другого мальчика со светлыми волосами!» «Держись!» «Я М.Джей!» Мальчик подпрыгнул, расплылся в улыбке. «Хочешь, покажу динозавров?» И, не дожидаясь ответа, принялся одного за другим вытаскивать из карманов пластмассовых динозавров и с гордостью демонстрировать мистеру Уокеру. Мистер Уокер сказал, перекрывая рычание: «Так делает Ти-рекс! Как же он похож на отца!» «Да». Прошлое пробралось в настоящее. Ленни потупилась, не в силах поднять глаза на мистера Уокера. «Простите меня, что я вам ничего не сказала. Нам пришлось уехать быстро, и мне не хотелось, чтобы у вас были неприятности. Я не хотела, чтобы из-за нас вам пришлось врать, и не могла допустить, чтобы маму посадили в тюрьму». «Ох, Ленни!» Мистер Уокер выпрямился. Ты всегда была ответственна не по годам. Кстати, если Эрнта убила твоя мама, почему ты здесь? Да Курт вас обеих наградить должен, а не в камеру сажать!» Во взгляде мистера Уокера было столько тепла, что Ленни едва не расплакалась. Неужели же он нисколечки на нее не злится? Ведь она бросила его больного сына, годами скрывалась, украла у него несколько детских лет внука, а теперь еще и намерена попросить об услуге. «Я ей помогала после всего, что случилось. Ну, избавиться от тела». Мистер Уокер подался к Лене. «Ты им об этом рассказала? Но зачем?» «Шеф меня перехитрил. Ну и ладно, может, так и надо. Мне нужно было сказать правду. Я устала притворяться. Ничего, как-нибудь разберемся. У меня дед юрист. Мне просто нужно знать, что пока я тут, с М.Джеем ничего не случится. Не могли бы вы его забрать?» «Ну, разумеется, но я понимаю, что не имею права просить вас об этом, но, пожалуйста, не рассказывайте Мэтью о сыне. Я хочу сделать это сама». «Мэтью ничего не... Да, я знаю, что он ничего не поймет, но мне нужно самой рассказать ему о сыне. Так будет правильно. Бренча ключами, к ним направлялся шеф Уорд. Он прошел мимо мистера Уокера и открыл дверь камеры. «Пора». Лени наклонилась к сыну. «Ну что, сынок?» Лени изо всех сил старалась держаться. «Ты сейчас поедешь с дедушкой, а у мамы еще дела». Она легонько вытолкнула МДжей из камеры. «Мам, я не хочу уходить!» Лени с мольбой взглянула на мистера Уокера. Тот положил широкую ладонь на плечико МДжея. «Сейчас сезон лосося, МДжей», — проговорил мистер Уокер так же неуверенно, как чувствовала себя Лени. «Река буквально кишит рыбой. Мы с тобой сегодня поедем рыбачить на анкор, и ты поймаешь такую рыбину, какую не ловил ни разу в жизни». «А можно мама с папой поедут с нами?» — спросил МДжей. «Ой, нет, мой папа не может ходить, я забыл». «Ты знаешь о папе?» — спросил мистер Уокер. МДжей кивнул. «Мама любит его больше всего на свете, как меня, но у него разбита голова». «Мальчику пора уходить», — вмешался шеф Уорд. МДжей посмотрел на Лени. «Значит, мы сейчас с новым дедушкой поедем на рыбалку, а потом снова поиграем в тюрьму?» «Ну, конечно». Лени едва не расплакалась. Она учила сына всегда и во всем ей верить, и он ей верил. Лени обняла МДжея, словно хотела запомнить его на ощупь. Ей потребовалось немало смелости, чтобы вернуться домой, сказать правду, позвать Тома Уокера, но расстаться с сыном оказалось труднее всего. Она улыбнулась. У нее дрожали губы. «Пока, МДжей. Слушайся дедушку. Смотри, ничего там не ломай. Пока, мамочка». Мистер Уокер подхватил МДжея, посадил к себе на плечи. МДжей радостно засмеялся. «Смотри, мама, смотри! Я великан!» «Ей здесь не место», — сказал мистер Уокер шефу Уорду, но тот лишь пожал плечами. «Буквоед ты хренов! Решил меня оскорбить? Молодец, хорошо придумал. Лучше суду объясни. Мы с ней быстро разберемся. В 3 часа. К 4 судья планировал быть на реке». «Прости, Лени», — сказал мистер Уокер. Он произнес это с такой теплотой, что Лени поняла. Он хочет ее подбодрить. Лени не отважилась протянуть ему руку. Одно доброе слово — и она с собой не совладает. «Берегите его, Том. В нем вся моя жизнь». Лени смотрела вслед сыну, которого уносил на плечах дед, и думала: «Пожалуйста, пусть все будет хорошо». Дверь камеры со стуком закрылась. Время тянулось медленно. Изредка звонил телефон. Открывалась и закрывалась дверь, заказывали и привозили готовую еду, топали сапоги. Лени, сутулившись, сидела на жесткой бетонной скамье у холодной стены. В маленькое окошко лилось солнце, нагревало камеру. Лени откинула влажные волосы с глаз. Последние 2 часа она плакала, обливалась потом и ругалась сквозь зубы. Она вся взмокла, во рту отдавала прелыми стельками. Она подошла к крохотному унитазу без крышки, спустила штаны и села, молясь, чтобы никто ее не увидел. Как-то там МДжей. Найдет ли мистер Уокер в чемодане мягкую игрушку-касатку, которую почему-то звали Боб? МДжей ведь без нее не заснет. И как только она забыла предупредить мистера Уокера. Дверь участка открылась. Вошел мужчина, сутулый, Волосы дыбом, словно его воткнули в розетку. На мужчине были рыбацкие ботфорты, в руках обшарпанный зеленый нейлоновый портфельчик. — Привет, Марси! — прогудел он. — Здравствуй, Дэм! — откликнулась дежурная за стойкой. Он покосился на Лени. — Это она? — дежурная кивнула. — Ага, Олбрайт, Ленора, суд в три. Джон приедет из Солдотны. Мужчина направился к камере, остановился у решетки. Со вздохом достал папку из замурзанного нейлонового портфельчика и погрузился в чтение. — Что ж, весьма подробное признание. Вы что, телевизор не смотрите? — Кто вы? — Дэмби Коу, ваш адвокат. Меня суд назначил. — Значит, сделаем так. Вы заявите, что невиновны, и дело с концом. Лосось идет. Договорились. Все, что от вас требуется, подняться, когда вызовут, и сказать невиновно. Он закрыл папку. Есть кому внести за вас залог? Вы разве не хотите услышать, как все было? У меня же есть ваше признание. Успеем еще наговориться, честное слово. И причешитесь. И был таков. Лени даже не успела толком осознать, что он вообще приходил. Зал суда больше напоминал кабинет врача в маленьком городке, нежели храм правосудия. Ни полированного дерева, ни скамей, как в церкви, ни большого стола. На полу линолеум, ряды пустых стульев, прокурор и адвокат за обычными письменными столами. Впереди, под портретом Рональда Рейгана в дешевой рамке, дожидается судью длинный стол, крытый формайкой. Возле стола пластмассовый стул для свидетеля. Лени села рядом с адвокатом, который, навалившись грудью на стол, изучал карты приливов и отливов. Напротив сидел прокурор, тощий, с густой бородой, в рыбацком жилете и черных штанах. В зал вошел судья в сопровождении стенографистки и пристава. Длинную черную мантию дополняли резиновые сапоги. Он сел, взглянул на часы. — Ну что, давайте побыстрее, джентльмены! Поднялся адвокат Лени. — Уважаемый суд! Дверь зала распахнулась. — Где она? Этот голос Лени узнала бы и через сотню лет. Сердце трепыхнулось от радости. «Мардж!» Марджи Шири Баржи бросилась вперед, звеня браслетами. Ее темное морщинистое лицо испещряли черные родинки, перепутанные пушистые дреды, перехваченные свернутой в ленту банданой, чтобы не лезли в глаза. Джинсовая рубашка была маловата и туго обтягивала большую грудь. На заправленных в резиновые сапоги штанах синели пятна от ягод. Мардж вытащила Лени из-за стола и сжала в объятиях. От нее пахло самодельным шампунем и древесным дымом, летней Аляской. — Черт побери! — судья ударил молотком. — Что происходит? Эта девушка обвиняется в серьезном уголовном преступлении. Марджи Ширибаржи выпустила Лени из объятий и усадила на стул. — Джон! «Да ты никак рехнулся! Преступление — это ваш суд!» Скрипя сапогами, Мардж подошла к скамье судьи. «Девочка ни в чем не виновата! Этот идиот Уорд вынудил ее сделать признание! И в чем же? В том, что она была соучастницей преступления? Или покрывала убийцу? Господи, боже мой! Она этого говнюка, отца своего, не убивала! Мать перепугалась, сказала ей, что надо бежать, вот она и сбежала. А ей всего-то было 18, отец их избивал, тут любая сбежит!» Судья еще разок ударил молотком по столу. «Ох, Мардж, язык у тебя хорошо подвешен, но теперь помолчи, здесь я хозяин!» Тем более, что мы сейчас не приговор выносим, а только предъявляем обвинение. Придет время, дашь показания. Марджи Ширибаржи повернулась к прокурору. «Сними с нее обвинение, Эйдриан. Если не хочешь до конца сезона проторчать в суде. В Канеке, да и на нефтепроводе, каждая живая душа знала, что Эрнст Олбрайт бьет жену. Я тебе кучу свидетелей приведу, начиная с Тома Уокера». «Тома Уокера?» — повторил судья. Марджи Ширибаржи повернулась к судье и скрестила руки на груди, словно хотела продемонстрировать, что пробудет здесь хоть до ночи, но все равно настоит на своем. «Его самого». Судья взглянул на тощего прокурора. «Эйдриан?» Прокурор уткнулся в лежавшие перед ним документы, постучал ручкой по столу. «Не знаю, Ваша честь». Дверь открылась, и вошла дежурная из полицейского участка, нервно вытирая руки о штаны. «Ваша честь!» «Чего тебе, Марси?» — рявкнул судья. «Не видишь, мы заняты!» «Губернатор на проводе. Хочет с вами поговорить немедленно». Только что Лени стояла у стола рядом с адвокатом, не успела оглянуться, и вот уже выходит из зала суда. Снаружи, возле большого пикапа, ее ждала Мардж. «Что случилось?» — спросила Лени. Марджи Ширибаржи бросила ее чемодан в ржавый кузов пикапа. «На Аляске все как везде. Здесь тоже не помешают знакомства в высших сферах». «Томми позвонил губернатору, и тот настоял, чтобы с тебя сняли обвинение». Она коснулась плеча Лени. «Все кончено, девочка». «Не совсем», — возразила Лени. «Надо еще кое-что сделать». «А, ну да. Том ждет тебя дома. Он отведет тебя к Мэтью». Об этом Лени запрещала себе думать. Она подошла к пассажирской двери пикапа и уселась на покрытое одеялом сиденье. Марджи Ширибаржи села за руль, поерзала, устраивая свое грузное тело поудобнее, завела мотор. Заиграло радио. «Возьми еще одну частичку моего сердца», — донеслось из динамика. Лени закрыла глаза. «У тебя такой вид, словно ты вот-вот сломаешься», — заметила Марджи Ширибаржи. «Сломаешься тут». Лени подумала, не спросить ли у Мардж о Мэтью. Но, если честно, она так вымоталась. Сейчас любая мелочь могла вывести ее из равновесия. Лени уставилась в окно. Они подъехали к пристани, и Лени с восхищением оглядела залитые солнцем окрестности. Казалось, мир светится изнутри, со всеми его яркими красками, волшебной позолотой, острыми заснеженными вершинами гор, сочной зеленой травой и синим морем. У причала стояло множество рыбацких лодок, на пристани было шумно. Верещали морские птицы, урчали моторы, изрыгая клубы черного дыма, в воде между лодок скользили выдры, болтали друг с другом. Они сели в честную охоту, большую красную рыбацкую лодку «Мардж», и полетели по голубой глади залива Кочемак к уходящим ввысь снежным горам. На воде играли солнечные блики, и Лени прикрыла глаза ладонью, но сердце-то не прикроешь. На нее нахлынули воспоминания. Она вспомнила, как впервые увидела эти горы. Могла ли она тогда подумать, что Аляска завладеет ее сердцем, настолько ее изменит? Она не знала, не помнила. Казалось, это было так давно. Они обогнули мыс у бухты Седи и юркнули меж двух холмистых зеленых островов, берега которых были усеяны серебристыми корягами, бурыми водорослями и галькой. Лодка замедлила ход, обогнула каменный волнорез. Вот и пристань, а над нею — ютившийся на сваях канек. Они привязали лодку и направились по причалу к забору из рабицы, отделявшему пристань от города. Мардж вроде молчала, хотя Лени и не поручилась бы. Она сейчас слышала лишь свое тело, словно ожившее в этом месте, которому всегда будет принадлежать стук своего сердца, дыхание, шаги по гравию главной улицы. За эти годы канек разросся. Дощатые фасады лавок и закусочных были выкрашены в яркие цвета, как на фотографиях скандинавских городков по берегам фьордов. Вдоль всего берега шла навехонькая деревянная набережная. Фонари вытянулись точно стражи. На их железных перекладинах висели кашпо с геранью и петуниями. Универмаг стал в два раза больше прежнего. Внутрь вела красная дверь. Вдоль улицы вереница магазинчиков и кафе. Закуснасти, магазин пряжи, закусочная, сувенирные лавки, киоски с мороженым, магазины одежды, конторы гидов, аренда каяков, новый салун «Маламут» и гостиница «Женева» с раскидистыми белыми оленьими рогами над входом. Лени вспомнила, как в первый их день в Канеке мама в туристских ботинках и легкой крестьянской блузке заметила: «Не очень-то я доверяю тем, кто украшает фасады мертвыми животными». Лени не удержалась от улыбки. Да уж, тогда они были совершенно неподготовлены к здешней жизни. Туристов много, вперемешку с местными. Впрочем, одних от других по-прежнему было легко отличить по одежде. У тротуара возле салуна «Маламут» выстроились несколько вездеходов, мотоциклов, два пикапа и лаймово-зеленый «Форд Пинта» с кое-как приделанным крылом. Лени уселась в «Интернешнл Харвестер Мардж». Они проехали мимо универмага, пересекли прозрачную, как хрусталь, реку по прочному мосту, по обеим сторонам стояли рыбаки с удочками, и съехали на гравийную дорожку, вскоре сменившуюся грязной грунтовкой. Повсюду встречались приметы цивилизации. В высокой траве виднелся припаркованный трейлер, рядом с ним ржавел трактор. Пара новых подъездных дорожек, передвижной дом, у канавы старый школьный автобус без колес. Лени заметила у поворота к дому Мардж новый знак — аренда каяков и каноэ. «Люблю я восклицательные знаки», — пояснила Мардж. Лени хотела что-то сказать, но показался участок уокеров. Гостей парка приключений встречала арка, сулившая рыбалку, катание на каяках, воздушные экскурсии и возможность полюбоваться на медведей. Когда подъехали к повороту, Мардж сбросила газ и посмотрела на Лени. «Ты точно готова? А то можно потом». Мардж произнесла это с такой нежностью, что Лени догадалась, о чем именно та спрашивает, готова ли Лени встретиться с Мэтью. «Готова». Они проехали под аркой океров и покатили к дому по ровной гравийной дорожке. Слева среди деревьев виднелись восемь новых деревянных домов, из каждого открывался отличный вид на залив. На берег вела извилистая тропа с перилами. Дом у океров теперь стал частью гостиничного комплекса. Это по-прежнему была самая красивая постройка на участке. Двухэтажный бревенчатый дом с просторной верандой. Окна смотрели на горы и на залив. Во дворе уже не было ни ржавеющих машин, ни мотков проволоки, ни штабелей поддонов. Теперь двор разделяли деревянные перегородки, сулившие укромность. На веранде деревянные шезлонги, загончики для скота перенесли вглубь участка, к лесу. У причала рядом с тремя алюминиевыми рыбацкими лодками был пришвартован гидросамолет. По участку ходили люди, рыбачили на берегу. Персонал гостиницы в коричневой форме, постояльцы в дождевиках и новеньких флисовых жилетках того же цвета. Из дома Океров выбежал М.Джей, проскакал по веранде, обогнул шезлонги и, размахивая руками, бросился к Лене. Она наклонилась и так крепко его обняла, что он принялся вырываться. Лене только сейчас осознала, как боялась его потерять. К ней подошел Том Уокер вместе с красивой широкоплечей эскимоской. В ее черных, спускавшихся до бедер волосах виднелась одна единственная широкая седая прядь. На эскимоске была линялая темно-синяя джинсовая рубаха, заправленная в штаны цвета хаки, в ножнах на ремне висел нож, из нагрудного кармана торчали кусачки. «Привет, Лени!» — поздоровался мистер Уокер. «Знакомься, это Атка, моя жена». Атка протянула Лене руку и улыбнулась. «Я много слышала о вас и вашей маме». У Лени перехватило горло. Она пожала шершавую ладонь и ответила: «Приятно познакомиться». Потом перевела взгляд на мистера Уокера. «Мама была бы очень рада за вас». Голос ее осекся. Повисло молчание. М.Джей упал на колени в траву и принялся играть. Его синий трицератопс боролся с красным тираннозавром и страшно рычал. «Я хочу его видеть», — сказала Лене. Она чувствовала. Мистер Уокер ждет, когда она сама скажет, что готова. «Если не возражаете, наедине». Мистер Уокер повернулся к женщинам. «Ну что, Атка, Мардж, присмотрите за мальцом? Я на минутку». Атка улыбнулась, перебросила длинные волосы через плечо. «М.Джей, помнишь, я рассказывала тебе про морскую звезду? Мой народ зовет ее Юит, борец с волнами. Хочешь, покажу?» М.Джей вскочил на ноги. «Да, да!» Лени скрестила руки на груди и проводила взглядом Марджи Шири-Баржи, Атку и М.Джея, которые направились к лестнице на берег. Высокий звенящий голосок М.Джея постепенно смолк вдали. «Это нелегко», — заметил мистер Уокер. «Простите, что я вам не написала», — ответила Лени. «Я хотела рассказать вам с Мэтью про М.Джея, но...» Она глубоко вздохнула. «Мы боялись, если вернемся, нас арестуют». «Надо было обратиться ко мне. Мы бы вас защитили. Ну да что уж сейчас прошлое ворошить». «Я ведь его бросила», — тихо проговорила Лени. «Он так мучился от боли, что самого себя не помнил, а уж тебя и подавно». «Думаете, мне от этого легче? От того, что он мучился?» «Ты тоже мучилась. Пожалуй, сильнее, чем я могу себе представить. Ты ведь знала, что беременна?» Она кивнула. «Как он?» «Нам пришлось нелегко». Лене стало неловко. Ее терзало чувство вины. «Пойдем». Мистер Уокер взял ее за руку. Они прошли мимо бревенчатых домов, мимо того места, где раньше располагались загоны для коз, пересекли скошенный луг. У рощи черных елей мистер Уокер остановился. Лени ожидала увидеть пикап, но машины не было. «Мы разве не поедем в Хомер?» Мистер Уокер покачал головой и повел ее дальше в лес. Наконец они дошли до дощатого настила, по обеим сторонам которого тянулись сучковатые перила. За настилом, на полянке в окружении деревьев, стоял бревенчатый дом. Огромные окна смотрели на залив. Старый дом Женевы. От настила к входной двери шел широкий деревянный мост. Нет, не мост, пандус. Для инвалидной коляски. Мистер Уокер стопотом прошел вперед по мостику пандусу, постучал в дверь. Из домика донесся приглушенный голос. Мистер Уокер открыл дверь и пропустил Лени вперед. «Не бойся». Он мягко подтолкнул ее внутрь. Первым делом Леня заметила большие картины. На мольберте стоял недописанный холст с каким-то взрывом красок. Капли, брызги, полосы напоминали полярное сияние, хотя Леня и не понимала, почему. На красочном холсте виднелись странные уродливые буквы. Лени почти их разобрала, хотя не поручилась бы за точность прочитанного. Кажется, там написано «Она». Картина вызвала у нее бурю чувств. Сперва Лени ощутила боль, потом в ее душе зародилась надежда. «Не буду вам мешать», — проговорил мистер Уокер, вышел и закрыл дверь в тот самый миг, когда Лени заметила сидевшего к ней спиной человека на инвалидной коляске. Он медленно повернулся, проворно перебирая колеса заляпанными краской руками. Мэтью. Он смотрел на нее. Лицо покрывало сетка бледно-розовых шрамов, из-за которых он выглядел странно, так, словно его сшили из лоскутов. Нос приплюснут и свернут чуть на бок, как у старого боксера. Рубчатая звездочка на правой скуле оттягивает вниз краешек глаза. Но его глаза! И в этих глазах она увидела его. Своего Мэтью. Мэтью, это я, Лени. Он нахмурился. Она ждала хоть какого-нибудь ответа, однако он так ничего и не сказал. А ведь когда-то они не могли наговориться. Лени почувствовала, что по щекам потекли слезы. «Это я, Лени», — повторила она нежнее. Мэтью молча смотрел на нее, словно она явилась ему во сне. «Ты меня не узнаешь», — Лени вытерла глаза. «Я так и думала. И про МДжея ты не поймешь». Я так и знала. Я все знала, но... Она попятилась. Что ж, значит, время еще не пришло. Она попытается позже. Подберет слова. Объяснит все МДжею, подготовит его. Времени у них много, и ей хотелось сделать все как следует. Лени повернулась к двери.